Чашка чаю. Говорят, если в Англии вздумаешь распивать публично водку или что-нибудь подобное, это может повредить твоей репутации. В нашей стране иные нравы. Не далее, как вчера вечером, например, я попал в довольно-таки неприятную историю из-за того, что вздумал выпить чашку чаю в кафе. Впрочем, не все ли равно, что это было за кафе? Дело в том, что я сейчас заканчиваю работу над романом в двух частях, где разоблачаю лицемерие, проникшее во все сферы жизни современного общества. Мне осталось написать только последнюю главу, и я собирался это сделать как раз вчера. Итак, я поднялся ровно в 8 и, сжигаемый творческой лихорадкой, прямо как был, в одной рубашке, уселся за письменный стол. Октябрьские сумерки окутали город плотным покрывалом, и мелкий осенний дождик, начал я, но не успел я дописать фразу, как зазвонил телефон. Приятель просил одолжить ему немного денег, сущий, мол, пустяк, всего каких-нибудь 2-3 сотни крон, но только немедленно. Отказать я, разумеется, не мог, а так как послать мне в эту минуту было некого, пришлось идти самому. И я пошел, а на обратном пути, уже у самого своего подъезда, столкнулся с другим приятелем, который занят был тем, что разъезжал в пролетке по всему городу и сколачивал какое-то акционерное общество. Он спросил меня, не соглашусь ли я пойти к ним на должность главного кассира. Мне не хотелось так сразу взять да и отказаться. Это выглядело бы невежливо. Поэтому я согласился для начала пойти с ним куда-нибудь позавтракать, а там уж обсудить все в деталях. Итак, мы сперва позавтракали, а затем принялись обсуждать. Пробило 2, и мы уже были близки к тому, чтобы прийти к окончательному решению, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется запыхавшаяся жена. Каким образом она пронюхала, где я, одному богу известно, и сообщает, что теща при смерти. Теща моя живет на Кунгсхольме. Делать нечего. Беру извозчика и еду. Все подтвердилось. Теща действительно лежала при смерти. Так-то оно так, но умерла она только около 6. Наконец-то я мог вернуться домой и дописать свой роман. Но не тут-то было. На площади Якобсторг я, как обычно, задержался возле витрины Сильвандера. На этот раз меня заинтересовал новый фасон перчаток. А когда отвернулся от витрины, чтобы идти дальше, очутился лицом к лицу еще с одним приятелем. Этому уже надоело сколачивать акционерные общества, и он переключился на шахматы. Ну так вот, он спросил, не хочу ли я выпить с ним по стаканчику виски и сыграть партию в шахматы. «С удовольствием, черт возьми», — ответил я, не задумываясь, так как в этот момент совершенно забыл о романе, а когда в следующий момент снова о нем вспомнил, было уже поздно менять решение. Я рисковал показаться бесхарактерным. Итак, я пошел к нему, мы пили виски и играли в шахматы до 11. Затем я пожелал ему спокойной ночи и отправился домой с твердым намерением дописать свой роман. Ну, а теперь мы подошли к началу моей истории. Послушайте, как все произошло. До моего дома было минут 10 ходу. На полпути я внезапно почувствовал, что устал и хочу спать, и само собой пришел к заключению, что вряд ли будет много толку, если я в таком состоянии сяду за письменный стол. «Тут направо, за углом, есть уютное маленькое вечернее кафе», — сказал я себе. «Если я зайду туда и выпью большую чашку крепкого чаю, а уж потом пойду домой и сяду за работу, последняя глава романа удастся на славу». Итак, я вошел в кафе. Там, как полагается, сидели шведы и пили пунш. Шведский пунш – на самом деле ликер на основе аракового рома, чая и специй. Свободен был только один единственный маленький столик, как раз в центре зала. Я сел за него. «Будьте любезны, чашку чаю», – обратился я к официантке. В зале наступила мертвая тишина. Вокруг сидели розовощекие шведы с животиками и пили пунш, и через равные промежутки времени они сдвигали бокалы, чокались и приговаривали «пей до дна». Но когда я попросил чашку чаю, в зале сразу наступила мертвая тишина. «Чашку чаю?» — неуверенно переспросила официантка. «Да», — подтвердил я, — «чашку чаю». «Только чай? Может быть, еще масло, хлеба, водки, пиво или пунш?» «Благодарю вас, не надо», — вежливо ответил я. «Я прошу только чашку чаю». «Хорошо», — сказала официантка. Шведы смотрели на меня во все глаза. Наверное, целую минуту никто ни разу не чокнулся. Потом все разом заговорили. Обо мне. Кое-что я расслышал. «Какой ты ненормальный иностранец», — сказал один. «Тьфу ты, дьявол. Ну и времена пошли. Кругом одно ханжество и мошенничество», — сказал другой. «Он пьян и хочет протрезветь», — сказал третий. «Разве можно хотеть протрезветь, когда ты пьян?» — сказал четвертый. Официантка принесла мне чай. Я тут же расплатился и дал ей лишнюю крону, чтобы она не подумала, что я пью чай, потому что у меня нет денег на пунш. Однако выпить этот чай мне так и не удалось. Я тихо и мирно сидел за своим столиком, помешивая ложечкой сахар, и всем своим видом старался показать соседям, что не желаю им зла. Как вдруг, словно из-под земли, передо мной вырос один мой старый университетский товарищ, с которым мы не виделись уже лет 15, и остекленелыми глазами уставился на меня и на мой чай. «Неужели это действительно ты?» — взволнованно спросил он. «И ты хочешь пить эту гадость?» «Да», — смущенно ответил я. «Так, вот, значит, до чего ты докатился. Это ужасно!» Я решил, что он шутит, и попытался было ответить что-то в том же тоне. «Ты, кажется, пытаешься острить», — сказал он. И тут только я заметил, что мой приятель вдребезги пьян. Затем он без обиняков сообщил мне, что с самого начала нашего знакомства терпеть меня не мог. Он сразу же понял, что я изрядный мошенник, и если уж я настаиваю, чтобы он выразился яснее, просто-напросто скотина. Он всегда только ждал подходящего случая, чтобы сказать мне это, и вот, слава богу, дождался. Он говорил все громче и громче, и в конце концов до того разошелся, что уже кричал на весь зал. Публика слушала, как зачарованная. В дверях появился метрдотель, здоровенный краснощекий детина. «В чем дело?» — осведомился он без угрозы в голосе и оглядел сидевших. И все тут же показали ему на меня и хором заявили. «Да это все вон тот господин, явился сюда и еще безобразничает». Следующую минуту я оказался на улице. А что до моего романа, то я собираюсь дописать его сегодня.